Ну, я сегодня, знаете, что скажу? Не круто и не так, как мы сегодня умеем говорить. Давайте говорить нормально так, как мы говорим, евангельским языком. Не надо сегодня эти жаргоны, не надо бравировать ими, не надо показывать себя неизвестно кем. У нас есть свой христианский язык. У нас есть небесное царство. У нас есть свои законы. Вы помните, как о Петре говорили? Этот точно был с ним. Почему? Да у него язык такой, и наречие исходно. Вот почему можно узнать человека. Не надо было очень много. Точно и он был с ним. Почему? Потому что он с Галилеи, да и разговаривают одинаково. И вот один из них рассказывал, один из братьев свидетельствовал, когда проповедовал, кажется, в Японии он говорил. И там, говорит, надо не только говорить, ну, не знаю, насколько ты, но он так рассказывал, ему один из миссионеров свидетельствовал, надо не просто говорить, но еще и показать. Значит, иногда есть такие звуки в другом языке, которые мы и произносить не можем. Попробуйте что-то сказать не так. Помню, кто-то из братьев тоже мне свидетельствовал, подошел, и, но я не знаю английского языка, мне очень трудно там говорить. Но он говорит, хочу сказать, я голодный, а получилось, я сумасшедший. Он на него глядит, вот так говорит. Он говорит, я сумасшедший. Я, говорит, поглядел и ходу от него. Потому что он утверждает, что он сумасшедший. Оказывается, там вот одну букву где-то, один звук не тот, и уже thank you. Неправильно сказать, получше, я тебе утоплю, а это спасибо. Я не знаю, как я сегодня, thank you, там нечто между с и т. Я не умею эти звуки произносить. Вот я хотел бы, и он, значит, когда проповедовал там, где понял, я возвращаюсь назад, проповедовал. И он, значит, говорил, что, значит, после военное время пролетели американские самолеты, сбросили бомбу на Хиросиму и Нагасаки и сожгли ее в огне. А японцы хохочут, глядя на него. Он спрашивает, что такое? Ты говоришь, знаешь, что ты сказал? Ты сказал, прилетела утка, выронила яйцо, и погибли Хиросима и Нагасаки. Вот почему они хохочут с тебя, что ты так вот рассказываешь, потому что ты не знаешь языка. Когда я сегодня это говорю, я говорю, готовь себя нужное для переселения. Готовь. Что значит готов? И готов действие, и переселение действия. Почему? А Господь здесь говорит, во-первых, потому, что на земле никогда не будет того порядка, который надо. Никогда не будет покоя. Я не буду перечитывать вот эту главу. Я бы мог немножко ее перечитать, начиная с первого стиха. Но если вам очень сильно захочется, то вы можете ее сами перечитать. Господь здесь напомнил, там... И нарушение, там и разбой, там и обман, там вы еще что хотите найдете. Знаете, вы сегодня люди чешут сами себя тем, что на земле будет устройство, порядок и мир. Вы знаете, сегодня я так вот посмотрю, исполняются слова Писания, клятва и обман, убийство и воровство, прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием, зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вы знаете, друзья, я хотел бы, чтобы мы сегодня, если даже Бог продлит нашу жизнь, чтобы мы жили не для земли, на земле мы ничего не поменяем, но чтобы мы жили для святого неба. Сегодня люди стонут от разбоя. Сегодня люди стонут от разврата. Сегодня я просматриваю часто прессу, я смотрю, насколько сегодня вот эти организованная преступность проникла во все сферы общества. Вы помните, некоторое время очень много писали о том, что выше где-то там милицейских чинов оказалось, там и взятки брали, и наркотики подкладывали, унитазы поставили у себя дома из золота, некуда девать его было. И попробуйте вы что-то сделаете, когда вот на этих уровнях проникают вот такие элементы. И вы знаете, друзья мои, я хочу сказать, ни одно правительство мира не справится с этим. Почему? А потому одна причина. В то время, когда Пилат поставил народ перед выбором, а в лице израильского народа стояли все мы, и когда он поставил Иисуса, называемого Христом, и поставил Варавву и сказал, кого вы хотите, чтобы я вам отпустил? Иисуса, называемого Христом, или Варавву? Весь народ закричал, смерть ему, отпусти нам Варавву. Они избрали себе бандита. Они избрали себе того, который проливал кровь. Поэтому никто из этого мира не сможет с этим справиться. С этим справится только Иисус Христос, который самый первый оправдал разбойника на Голгофском кресте. Слава Ему и благодарение. Поэтому Он сегодня напоминает нам, не думайте, что здесь что-то изменится. И есть сегодня кусок хлеба, и есть сегодня кровь над головой, и есть сегодня одежда у нас, не хуже, чем у других людей. Слава и благодарение Богу. Это для того, чтобы я и вы готовились к святой вечности. Ибо, говорит, земля чья не есть место покоя, она будет разорена, и при том жестоким разорением. И это Господь сказал о народе израильском, о Иерусалиме, где был храм построен, где сходила слава Божия, где все строилось, должно было строиться на основании Слова Божия. И Он сказал, из этой страны уходите, она будет разорена и будет жестоким разорением. Поэтому мы сегодня должны благодарить Бога, что Бог позволил нам жить на этой земле, но быть здесь странниками и пришельцами, искать будущего града, искать благословение Божие и готовиться к переселению. Слава Богу и благодарение. Вы знаете, когда я читаю Писание, я обращаю внимание на одну истину, что не так-то просто приготовиться к переселению. И чтобы сегодня помочь нам приготовиться к переселению, Писание говорит так, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Согласитесь, это самые сильные слова в Писании. Они говорят о том, как трудно подготовить людей к переселению. И Бог, знающий, что мы жители земли, странники и пришельцы на земле, сам стал готовить для нас все необходимое для переселения, за что слава и благодарение Богу. Он зашел на Голгофский крест, Он взял на себе наши грехи, Он понес наши болезни, Он умер за нас и воскрес для нашего оправдания. А воскресший вознесся на небо и крестил нас Духом Святым. Слава Ему и благодарение. Это для того, чтобы приготовить нас к переселению. Я читаю один из текстов Писания, который говорит о том, насколько непросто приготовить людей к переселению. Послание к Ефесянам, 4 глава, 8-16 стихи. «Посему и сказано, вошел на высоту, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». И я пропускаю 9-10, 11. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, у мужа совершенного, у меру полного возраста Христова». Смотрите, насколько нелегко и непросто приготовить людей к переселению. И Он дал служителей, дал апостолов, дал пророков, дал евангелистов, дал пастырей, дал учителей. Для чего? Чтобы помочь людям приготовиться к переселению. Слава Богу и благодарение. Если бы Господь этого не сделал, это практически невозможно сделать самому, без посторонней помощи. Но когда я сегодня понимаю, и вы тоже это понимаете, насколько важно приготовиться к переселению, и насколько Господь много сделал для нас для переселения, и насколько позаботился о тех служителях, которые будут помогать переселяться, это очень ответственный момент, и я сегодня думаю, готовься. Это значит, живи и делай что-то. Я думаю, что делать? А что же мне делать надо? Потому что готовься, это значит делай. А потом будет переселение. И Бог нас готовит к переселению. Иногда 70, иногда 80 лет, иногда 90. И вот все дни вашей жизни, которые вы уже прожили, вы знаете их число. Господом они были даны для того, чтобы вас приготовить к переселению. Слава Богу и благодарение. И скажите, что в общем-то жизнь пролетает очень быстро. Но с другой стороны, поглядевши, насколько все-таки немало Бог дал нам для того, чтобы приготовиться к переселению, правда? Немало. 70, при большей крепости 80, а некоторые уже и под 90. И это значит, Господь готовит к переселению. И стоит вопрос, а как же мне готовиться? И я думаю, ага, если он поставил от них апостолами, значит, я должен углядеть, что ж апостолы делали, и делать так. Пророками поставил, значит, что? Чтобы приготовиться, надо пророчествовать. Если учитель, надо учить, надо же делать что-то. И мы так часто стараемся, делаем, рвемся, бежим куда-то. Я не говорю, что то не надо. Бог так сделал, Бог поставил, Бог совершил. Надо? Надо? Так значит, этого достаточно? А я читаю, знаете что, интересно читаю. Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. Послушайте, что я буду читать. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим именем бесов изгоняли, и не Твоим именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им». Вы знаете, что там написано? Наверное, казалось бы, «Пойдите, благословенные, в царство Отца Моего, уготовленное вам прежде создания мира». Но есть это служение великое, а это великое служение. Вы знаете, что это непростое служение. Вот те пять, которые я прочитал, это служение, это ответственность. Но, к сожалению, там звучит: «Отойдите от меня, проклятый в огонь вечный». Что ж получается? Что того не надо? Если б не надо было, но то Господь тогда не давал бы этого. И мы когда сегодня что-то делаем, Господь дал что-то, то часто сосуды жалуются. Вот Господь сказал: если ты не пойдешь, этого не скажешь, я себя взыщу. Значит, надо говорить. Проповедовать надо или не надо? Надо. Так в чем же дело? Я читаю, кому будет открыт путь у неба. И вы тоже это все знаете. Но я спускаю вас и себя с высоты на нашу землю, где мы живем. Евангелие от Матфея, 25 глава, 31-46 стихи. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону Его: придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготовленное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы пощадили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам,